Дальше миновали большую церковь, а на следующем углу свернули направо. Люк показал мне ресторан на противоположной стороне улицы. Он назывался «Ля Тертулия». Вечеринка, дружеский разговор, испанский. Вот мы и на месте. Низкое здание из необожженного кирпича в испанском стиле. Внутри довольно элегантно. Мы заказали кувшин сангрии, жареного цыпленка, хлебный пудинг и много-много кофе, честно соблюдая соглашение не говорить за обедом на серьезные темы. С Люком дважды здоровались какие-то люди, которые останавливались возле нашего столика, чтобы обменяться с ним любезностями. «Ты что, всех знаешь?» — поинтересовался я немного позже. Он рассмеялся. «У меня масса деловых контактов. В самом деле? А мне показалось, что это совсем небольшой городок. Обманчивое впечатление. Все-таки Санта-Фе — столица штата. Здесь очень многие покупают то, что мы продаем». «Значит, ты часто тут бываешь?» Он кивнул. «Это одно из самых доходных мест в моей цепочке. И как тебе только удается успешно вести дела, если ты на целый день уходишь гулять в горы?» Люк оторвал взгляд от выстроенной им на столе в боевом порядке посуды и улыбнулся. «Мне необходимо было прийти в себя. Я устал от городов и офисов. Ужасно захотелось на природу. Поплавать на каное или каяке, или еще чего-нибудь в таком же роде. Иначе я просто свихнулся бы. Должен признаться, это одна из причин, по которой я решил развивать бизнес именно в Санта-Фе. Отсюда можно быстро добраться до гор». Он выпил немного кофе. «Знаешь, — продолжал Люк, — сегодня такой замечательный вечер. Давай съездим куда-нибудь, и ты поймешь, что я имею в виду». «Заманчивое предложение», — отозвался я, расправляя плечи и пытаясь отыскать взглядом официантку. «А тебе не кажется, что сейчас слишком темно? Вряд ли мы что-нибудь разглядим». «Ошибаешься. Скоро взойдет луна. Уже загорелись звезды, небо чистое. Ты все увидишь». Я попросил чек, расплатился, и мы направились к выходу. Луна действительно заняла свое место в небе. «Моя машина осталась на стоянке у гостиницы», — сказал Люк, когда мы зашагали по улице. «Вон там». Когда мы добрались до гостиницы, он показал мне на пикап, открыл дверцу и сел за руль. Мы выехали со стоянки, повернули на ближайшем углу и по Аламеда направились к Пассео, затем направо, в гору, и вскоре оказались на улице Отеро, а потом на Гайд-Парк-Роуд. С этого момента мы почти не встречали машин и вскоре промчались мимо знака, указывавшего, что мы едем в сторону горнолыжных трасс. Все выше и выше поднимались по петляющей дороге. Я почувствовал, как понемногу начинаю расслабляться. Вокруг не осталось никаких следов обитания человека. Нас окутала тишина, спустилась ночь. Здесь совсем не было фонарей. В открытые окна машины вырывался запах сосен. Прохладный воздух успокаивал. Я отдыхал вдали от Тэ и загадок с ним связанных. Потом я бросил взгляд на Люка. Нахмурив лоб, он смотрел вперед. Однако, почувствовав мой взгляд, неожиданно улыбнулся. «Кто начнет?» «Давай ты», — предложил я. «Хорошо. Когда мы виделись с тобой в последний раз, Ты говорил о своем уходе из Большого П. И заявил, что нигде не собираешься работать. Да и преподавать тоже. Верно? Ты сказал, что хочешь попутешествовать. Точно. И тогда мне в голову пришла одна интересная мысль. Он взглянул на меня, но я промолчал. Я принялся размышлять, продолжил после короткой паузы Люк. Может быть, ты намереваешься совершить сделку? Создать собственную компанию, например? Или ищешь покупателя, чтобы продать ему то, что у тебя есть? Ты понимаешь, что я имею в виду? Значит, ты решил, будто я кое-что сделал, абсолютно новое, и в мои планы не входит делиться с большим проектом. Люк с удовольствием стукнул ладонью по сиденью. Я всегда знал, что ты не дурак. Сейчас ты просто тянешь время, дожидаясь, пока твое изобретение дозреет, а потом найдешь покупателя, который сможет выложить больше остальных. Твои рассуждения можно было бы назвать весьма разумными, заметил я, если бы дело обстояло именно так. Но ты ошибся. Люк рассмеялся. Все в порядке, проговорил он. Я работаю на Большой П. Но это вовсе не означает, что я стану на них шпионить. Тебе бы следовало это знать. Я знаю. И спрашиваю я не из праздного любопытства. Как раз наоборот. Мне бы хотелось, чтобы ты провернул удачную сделку. Благодарю. Могу даже посодействовать. Понимаю, к чему ты клонишь, Люк, но... Выслушай меня, ладно? Только сначала ответь на один вопрос. Ты еще не подписывал никаких бумаг? Нет. Я так и думал. Это было бы преждевременно. Деревья, растущие вдоль дороги, стали заметно выше. Ночной ветер холоднее, и луна казалась больше и ярче, чем в оставшемся внизу городе. Мы сделали еще несколько крутых поворотов. Шоссе, поднимаясь вверх, шло зигзагами. Несколько раз я видел, как слева от нас возникал обрыв. Защитных барьеров не было. «Знаешь, не унимался Люк, я не прошу включить меня в сделку просто так. Или ради старой дружбы». Дружба одно, а бизнес совсем другое, хотя никогда не помешает иметь дело с тем, в ком ты уверен. Позволь, я напомню тебе о реальности. Если ты действительно изобрел великолепный компьютер, его можно продать огромному количеству деловых людей, но необходимо соблюдать дьявольскую осторожность. Все дело именно в этом. А не то моментально лишишься своего золотого шанса. Если хочешь разбогатеть по-настоящему, необходимо создать собственный бизнес. Например, Apple, знаменитая американская фирма по производству персональных компьютеров. Как только они станут на тебя активно наседать, ты ликвидируешь дело. Зато получишь несравнимо больше, чем за голую идею. Ты, конечно, виртуоз по части конструирования, но я знаю рынок и нужных людей по всей стране, людей, которые доверяют мне и согласятся финансировать производство до тех пор, пока мы не встанем на ноги, дерьмо. Я не собираюсь всю жизнь прозябать в Большом П. Возьми меня в долю, и мы заработаем кучу денег. Ты будешь заниматься компьютерами, а я организационными вопросами. Только так можно добиться серьезных результатов. О, Господи, вздохнул я. Дружище, Все это звучит чертовски привлекательно, но ты пошел по ложному следу. Мне нечего продавать. Да брось, рассердился Люк. Ты же прекрасно понимаешь, что я человек надежный. Даже если ты наотрез откажешься следовать моим советам, я никому не скажу ни слова, я не предаю друзей. Просто считаю, что ты совершишь ошибку, если не попытаешься сам довести дело до конца. Люк, я не шутил. Он немного помолчал. Потом я почувствовал, что он на меня смотрит. Я поднял на него глаза и увидел, что он улыбается. «Ну, — поинтересовался я, — каким будет следующий вопрос? Что такое призрачное колесо? О чем ты?» «Совершенно секретно. Никто ничего не знает. Проект Мерлокорий. Призрачное колесо. Компьютер, равного которому никто не видывал. Жидкие полупроводники, криогенные связи, плазма». Я расхохотался. «Боже мой! Это же была шутка, не более того. Дурацкое хобби. Игра обезумевшего конструктора, попытка создать компьютер, который невозможно построить на Земле. Ну, может быть, часть идеи и удастся реализовать, но работать машина все равно не будет. Напоминает рисунки Эшера. На бумаге выглядит впечатляюще, а в жизни не бывает». Потом, после короткого размышления, я поинтересовался: «Откуда ты об этом узнал?» «Я никогда никому не говорил о своем проекте». Заложив очередной вираж, Люк прочистил горло. Луна скрылась за кронами деревьев. На ветровом стекле появились капельки влаги. «Ну, ты не делал из него секрета», — ответил он. «Всякий раз, когда я проходил мимо твоего рабочего стола или кульмана, мне на глаза попадались чертежи, графики и какие-то записи. Я не мог их не заметить. Почти на всех стояла пометка «Призрачное колесо». В большом «П» ни о чем подобном речи не велось. Поэтому я сделал вывод, что ты занялся чем-то лично для себя, ну, чтобы обеспечить безбедное будущее. Ты никогда не производил впечатления мечтателя, витающего в облаках. Может быть, ты все-таки что-то от меня утаил? Если бы мы, не сходя с места, попытались построить то, что реально здесь «построить, — честно ответил я, — получилось бы чертовски странная на вид и совершенно неработающая машина». Люк покачал головой. «Какой-то идиотизм, да и только, — заявил он. — На тебя это не похоже, Мерль. Зачем, черт побери, ты потратил силы на изобретение абсолютно бесполезной штуки? Я хотел проверить одну теорию». «Извини, но это звучит как чушь собачья», — перебил меня он. «Ты хочешь сказать, что во всей Вселенной не существует места, где твоя машина могла бы функционировать?» «А вот этого я не говорил. Пойми, я сконструировал ее так, чтобы она действовала в необычных, гипотетических условиях». «Ага. Иными словами, если мне удастся найти такое место, то мы договоримся». «Ну, пожалуй, да». «Мерль, тебе известно, что ты самый настоящий извращенец». «Угу. Еще одна мечта повергнута в прах. Ну ладно. Послушай, У тебя попутно не возникло какой-нибудь стоящей мыслишки, которую можно применить здесь и сейчас? Нет? Здесь ничего не получится. А что такого особенного имеет делать твоя машина? Ну, я мог бы пуститься в заумные рассуждения о пространстве и времени. Я использовал идеи двух толковых парней, Эверетта и Уиллера. Разобраться можно только с привлечением математики. Ты уверен? А какое это имеет значение? У меня нет готовой продукции. Следовательно, откуда быть компании? Извини. Скажи Мартинесу и его коллегам, что они забрели в тупик. Что? А кто такой Мартинес? Один из твоих потенциальных инвесторов в компанию Кори и Рейнард, ответил я. Дэн Мартинес. Среднего возраста, невысокий, солидного вида. Кусочек переднего зуба отколот. Люк наморщил лоб. Черт подери, Мерли. Я не знаю, о ком ты говоришь. Он подошел, когда я дожидался тебя в баре. Мне показалось, что ему многое о тебе известно. Начал задавать вопросы о том, как я себе представляю ситуацию, которую ты минуту назад столь красочно описал. У меня сложилось впечатление, что ты уже обращался к нему и предлагал вложить деньги в сделку. «А, вон оно что», — проговорил Люк. «Первый раз про него слышу. Почему ты рассказал мне об этом только сейчас?» Он быстро слинял. «А ты не хотел говорить о делах во время обеда. К тому же мне это не кажется важным. Да, Мартинес просил меня передать, что он наводит о тебе справки». «А что именно его интересовало?» «Сможешь ли ты поставить ему новые разработки по компьютерам и избавить инвесторов от необходимости таскаться по судам?» «Так я понял». Люк хлопнул ладонью по рулю. «Какой-то абсурд! Я ничего не понимаю! Может быть, его кто-то нанял, чтобы он провел расследование? Видимо, те самые люди, с которыми ты поделился своими идеями о проекте. Мерль, неужели ты думаешь, что я такой болван и стану тратить время на привлечение серьезных людей в сомнительное предприятие? Как я могу предлагать кому-нибудь вкладывать деньги в то, о чем сам толком ничего не знаю? Я еще ни с кем не говорил об этом, кроме тебя, а теперь и подавно не намерен. Как ты думаешь, кто он такой? Что ему от нас нужно?» Я покачал головой, но вспомнил слова, которые Мартинес произнес нотари. Почему бы и нет? «А еще он спрашивал, не упоминал ли ты о месте, которое называется Амбер?» Люк смотрел в зеркало заднего вида, когда я произнес эти слова, и резко дернул руль, чтобы вписаться в поворот. «Амбер, ты шутишь?» «Нет». «Чудно. Должно быть совпадение». «Что?» «На прошлой неделе я действительно слышал об удивительном месте под названием Амбер, но никому о нем не говорил. Это была пьяная болтовня». «Кто? Кто рассказывал про Амбер?» «Один знакомый художник, совершенно тронутый, но с большим талантом, Мелман. Мне нравятся его картины. Я даже пару штук купил. На днях я зашел к нему, чтобы посмотреть, нет ли чего-нибудь новенького. Он не смог ничего предложить, но Я у него долго просидел. Мы пили и курили травку, которой он меня угостил. Мелман уже был сильно навеселе, когда заговорил о волшебстве. Не какие-нибудь карточные фокусы, а ритуальная магия. Ты понимаешь, что я имею в виду? Да. А через некоторое время он начал мне кое-что показывать. Знаешь, я и сам хорошенько накурился, иначе мог бы поклясться, что у него получилось. Мелман левитировал, вызывал стены огня и невероятных чудищ, и тут же их уничтожал. Должно быть, он подсыпал мне ЛСД в спиртное, но черт побери, все казалось таким реальным. Ого. Мелман упомянул какой-то изначальный мифический город. Не знаю, на что это было похоже, на Содом и Гоморру или на Камелот, но ты бы слышал, как он его описывал. Он назвал его Амбер и заявил, будто им управляет полубезумная семейка, а сам город заселен их незаконнорожденными отпрысками и людьми, чьих предков они вывезли из разных мест несколько столетий назад. Он заявил, что тени этой семейки, да и самого Амбера, фигурируют во всех знаменитых легендах и мифах. Интересно, что это значит? Я не понял. Может быть, Мелман рассуждал метафорически? Он это делает достаточно часто. А если нет, то что, дьявол его побери, он вообще имел в виду? Про Амбер я слышал именно от него. Занятная получается картина, заметил я. Мелман мертв. Его дом сгорел дотла несколько дней назад. Да, Люк снова посмотрел в зеркало. Ты его знал? Мы познакомились после того, как ты улетел в Альбукерке. Кинский сказал мне, что Джулия с ним встречалась. И я зашел к Мелману, чтобы поговорить о ней. Видишь ли, Джулия тоже мертва. Как это произошло? Я видел ее на прошлой неделе. Ее смерть была очень необычной. Джулию убило странное животное. Господи! Люк резко затормозил и съехал с дороги на широкую обочину. Дальше виднелся круто уходящий вниз склон, поросший деревьями. Под кронами мерцали огни далекого города. Люк выключил двигатели, фары, вытащил из кармана кисет и принялся свертывать сигарету. Я заметил, что он поглядывает вперед и вверх. По-моему, ты слишком часто смотришь в зеркало заднего вида, сказал я. Да, не стал отпираться Люк. Я почти уверен, что от стоянки возле Хилтона за нами следовала машина. Она отставала на несколько поворотов, не больше. Вроде бы сейчас ее не видно. Он закурил сигарету и распахнул дверцу. Давай немного подышим воздухом. Я последовал за ним, и мы постояли, глядя на огромные открытые пространства, озаренные таким ярким лунным светом, что некоторые деревья даже отбрасывали тени. Люк сердито швырнул сигарету на землю и затоптал ее каблуком. «Дерьмо!» — сказал он. «Дело становится все более запутанным. Я знал, что Джулия встречается с Мелманом, так? Я зашел к ней на следующий вечер после того, как виделся с ним, так? Я даже принес Джулии пакет, который Мелман просил ей передать, так?» «Карты», — подсказал я. Он кивнул. Я вытащил из кармана колоду и протянул Люку. Он бросил на них мимолетный взгляд и снова кивнул. «Да, эти карты», — задумчиво проговорил он, а потом добавил, «а она по-прежнему тебе нравилась?» «Да, пожалуй». «Явощина! Ладно, придется кое-что рассказать, старина. Далеко не все тебе придется по душе. Дай мне минутку собраться с мыслями. Ты только что поставил передо мной серьезную проблему. Точнее, я сам ее перед собой поставил, поскольку принял важное решение». Он пнул камешек, и тот со стуком покатился вниз по склону. «Хорошо, — наконец заговорил Люк. Во-первых, отдай мне карты. Почему? Я собираюсь разорвать их на мелкие кусочки. И черта с два! Почему? Они опасны. Я и так об этом знаю. Мне не хочется с ними расставаться. Ты не понимаешь. Тогда объясни. Это не так-то просто. Сначала я должен сообразить, что говорить, а о чем умолчать. А почему бы не рассказать все? Я не могу. Поверь мне. Я упал на землю в тот момент, когда прозвучал первый выстрел. Пуля отрикошетила от валуна справа, однако Люк остался на ногах. Петляя, он бросился бежать в сторону рощицы, расположенной слева от нас, откуда один за другим донеслось еще два выстрела. Люк поднял руку, в которой что-то держал, потом трижды нажал на курок. Нападавший выпустил в ответ лишь одну пулю. После второго выстрела Люка кто-то вскрикнул. В следующее мгновение я уже был на ногах и мчался в его сторону с камнем в руке. После третьего я услышал звук упавшего тела. Я подскочил к Люку в тот момент, когда он переворачивал тело и успел заметить, как из открытого рта вылетело облачко серо-голубого дыма. «Это что за дьявольщина?» — спросил Люк, когда облачко медленно растворилось в воздухе. «Ты тоже видел?» «Я не знаю». Он посмотрел на обмякшее тело. На белой рубашке расплывалось кровавое пятно. Правая рука все еще сжимала револьвер 38-го калибра. «Вот уж не догадывался, что ты носишь с собой оружие», — сказал я. «Когда проводишь столько времени в дороге, приходится заботиться о собственной безопасности», — ответил он мне. «Я покупаю новый револьвер в каждом городе, в который попадаю, а перед отъездом продаю. В самолет ведь с оружием не пускают. Похоже, на сей раз придется искать другой способ с ним расстаться. В жизни не видел этого типа, Мерль. А ты?» Я кивнул. «Это Дэн Мартинес. Я о нем тебе рассказывал». «О, Господи!» — проворчал Люк. «Еще одно проклятое осложнение.